Глава 5. Когда за окном отгорел закат, Любомир возник в моей спальне. Сначала он посмотрел в окно, потом оглянулся на меня, сдвинул брови. «Готов?» — спросил он. «Как видишь», — я пожал плечами. После ужина он сказал мне, что нужно принять душ и облачиться в специальную одежду, напоминающую льняную робу с вышитыми цветными узорами. Одежда эта хранилась в отдельном ящике, тоже украшенном символами, на которые я сразу не обратил внимания. Роба эта мне понравилась тем, что в ней фигуру не особо видно. «Хорошо», — кивнул Любомир. «На кухне возьми зерно, можно пшенку. Оно есть в запасах справа от плиты. И воды налей в миску, кочета надо покормить». «Не все ли ему равно уже?» — улыбнулся я. Дух сердито посмотрел на меня. «Вот иногда ты умные вещи говоришь», — сказал он. «А иногда как выдашь что-нибудь, как в лужу. В общем, понятно». «Извини», — вздохнул я. «Просто нервничаю немного». «Ты бы лучше не нервничал, а радовался. Хотя, знаешь, я ведь, честно говоря, даже не представляю, каково это все для тебя. Быть простолюдином и в один день вдруг...» Я молча поднялся, одернул одежду и вышел из комнаты, направляясь в сторону кухни. Петух явно что-то чувствовал. От еды отказываться не стал, но на меня то и дело поглядывал подозрительно и нервно. «Слушай, может, его усыпить как-то?» — предложил я. «Ну, чтобы он не почувствовал». Любомир посмотрел на меня, вздохнул и покачал головой. «Ой, идиот!» — было написано у него на лице. «Пора», — сказал дух, когда птица перестала клевать. «Мне его как, в руки брать?» — спросил я, разглядывая петуха, который нахохлился и смотрел на меня крайне недружелюбно. «Можешь в ноги попытаться?» — Любомир пожал плечами. «В руки, конечно, и осторожнее. Ему не должно быть больно до самого момента, как придет время». Я опустился перед пластиковой клеткой с птицей на колени, потянулся к дверце. «Цыпа, цыпа, цыпа, цыпа», — сказал я, улыбаясь. Петух заквахтал и отодвинулся в дальний конец клетки. «Так, подожди», — сказал Любомир. «Ты сначала нож возьми, а то мне кажется, что потом не сможешь». «Ладно», — кивнул я, после чего быстро поднялся и направился в сторону лестницы, ведущей на верхние этажи. «Ты куда?» — удивился дух. «На кухню, за ножом», — раздраженно ответил я. «Да блин, не тот нож. Специальный есть. У выхода на капище в стене хранилище». Усталый даже как-то обреченно проговорил Любомир. «Ладно». Я остановился, пожал плечами и пошел в противоположный конец коридора, стараясь не глядеть на квахчащего петуха. Специальный нож оказался здоровенным тесаком, украшенным узорами и рунами. «У тебя на поясе справа, посмотри, петля есть», — сказал Любомир, когда я достал оружие, вставь его туда лезвием вниз. Я сделал, как он сказал. Потом вернулся к петуху. Тот опять забился в дальний угол клетки и недовольно заквахтал. И тут я случайно заглянул в его глаза бусины. В них была такая тоска обреченного, такой ужас, что я невольно отпрянул. «Ну что там?» — недовольно проговорил Любомир. «Слушай, а обязательно это вот все делать, а?» — осторожно спросил я. «Может, как-то так у врачей подлечусь? Люди вон живут и...» Дух опустился передо мной на корточки. Наши взгляды встретились. Мне стало неудобно и даже немножко стыдно. «Весь твой род убили», — сказал он, — «включая малых детей. Чтобы отомстить, тебе нужно очень многое сделать. Да, на этом пути тебе тоже придется убивать, Велимир. В том состоянии, в котором ты находишься, ты просто не можешь справиться, понимаешь? Тебя самого рано или поздно выследят и убьют». «Даже я, даже твои особенные способности не помогут, если ты не будешь учиться и меняться. Я даже не могу начать обучение родовой магии. Ты просто не выдержишь. То, что тебе надо сделать сейчас, — это минимальная необходимость. Дальше нужно будет делать больше, намного больше. И у тебя нет выбора». Я задумался. Птицу было по-прежнему жалко, но в словах Любомира была такая искренность, что мне стало не по себе. Может, и вправду пора меняться? Сколько можно жить, сетуя на судьбу и неудачи? Возьми этого петуха, или сам отправишься на поля с слабаком, потерявшим рот. Как ты в глаза будешь предкам смотреть, а? Продолжал Любомир. Ладно, ладно, сказал я. После чего стиснул зубы, открыл клетку и аккуратно, но прочно схватил петуха за лапы. Тот попытался сопротивляться, расправлял крылья, квахтал, но моя решимость только росла. Видимо, петух это почуял, потому что замер и впал в какое-то оцепенение, лишь изредка подергивая головой. «Вот так», — одобрительно кивнул Любомир. «Правильно. Теперь поднимайся и пошли». Что происходило на капище, я запомнил плохо. Любомир давал указания, я старался им следовать с максимальной точностью. Когда пришло время, я смог отсечь петуху голову одним ударом. И обрадовался этому, хотя бы обошлось без лишних страданий. Потом мне нужно было наполнить кровью священные сосуды, прочитать, повторяя за духом слова, смысл которых я не понимал. И вот, когда я подумал, что все уже закончилось, оно и началось. Сначала столб в центре капища подернулся синим призрачным пламенем, потом я ощутил нарастающую боль во всем теле, особенно сильно схватило живот. Так сильно, что я не смог сдержать крик и рухнул на колени. Помню, что Любомир кричал «Терпи!», но терпеть сил не было, боль все нарастала и нарастала. Я начал царапать себе грудь. Мне хотелось вырвать себе сердце и отбросить его в сторону, чтобы оно, наконец, перестало болеть. Но это все продолжалось и продолжалось. Боль тупая, ноющая, режущая, обжигающая, и вся сразу накатывала на меня волнами. Я уже не мог кричать, только тонко попискивал, корчась на земле. Каким-то образом я перекатился на спину и увидел над собой хмурые бородатые лица. Кто-то тянул ко мне руки, окунал их в мою плоть, вызывая новые приступы боли. Я чувствовал, как слезы катятся по моим щекам. Это продолжалось вечность, пока, наконец, благословенное черное забытье не накрыло меня с головой. Я очнулся в своей кровати. За окном все еще была ночь, лишь синеватые лучи редких фонарей в поселке оставляли на потолке светлые дорожки. Моргнув, я застонал и пошевелился. К моему большому удивлению, боли не было. Наоборот, я чувствовал себя необыкновенно свежим и бодрым. Я потянулся и откинул одеяло. Сел. Через секунду в комнате возник Любомир. «Ну и гораздо ты спать!» — заявил он, широко улыбаясь. «О чем ты?» — я кивнул за окно. «Еще даже не утро». «Ты провалялся больше суток». «Да?» — переспросил я. «Ну и ладно». Я встал с кровати, задернул шторы и включил свет в комнате. На мне была все та же ритуальная одежда, испачканная землей и кровью жертвенного петуха. Комок тошноты подкатил к пустому желудку. Поморщившись, я направился к санузлу. Сбросив робу, я посмотрел на себя в зеркало и обомлел. Живот стал меньше в два раза. И вообще я стал выглядеть подтянуто, даже спортивно. На ногах перекатывались твердые мышцы. Я напряг руку и поиграл бицепсом. «Обалдеть!» — вырвалось у меня. «Что, понравилось?» — спросил Любомир с той стороны двери. «Больно было», — честно сказал я, но тут же добавил. «Похоже, оно того стоило». После душа я переоделся. Теперь запасы вещей в шкафу подходили мне куда лучше. Я даже задержался, перебирая футболки и джинсы. В груди росло чувство свежести и легкая эйфория. Оно было немного похоже на то, что я испытывал, когда Любомир был во мне, но в то же время ощущалось более основательным, прочным. Напевая какой-то мотивчик, я пришел на кухню и открыл холодильник. «Возьми побольше углеводов», — сказал Любомир, который следовал за мной. «У тебя глюкоза сейчас может упасть. Организм еще не привык к тому, что все системы работают нормально». «Ага», — кивнул я, накладывая на тарелку картофельное пюре, которое выглядело свежим. Содержимое холодильника поменялось. Салаты снова были свежими, как и фруктовые тарелки, и посуда располагалась немного иначе. «У нас кто-то был?» — спросил я настороженно. «Конечно», — кивнул Любомир. «Смерды, обслуга. Ты не отменял график, поменяли припасы и навели порядок». «Что же получается, это они меня того перенесли?» Смущенно и испуганно спросил я, представляя, как незнакомые люди тащат с капища мое бесчувственное тело, измазанное кровью. «Что ты?» — улыбнулся дух. «Им категорически запрещено беспокоить хозяев, если они вдруг объявляются, и посещать определенные места убежища. Ты сам дошел, просто не помнишь, наверное». «Все равно странно», — вздохнул я. В это время пискнула микроволновка. Я достал разогретое пюре и куриную котлету, перенес на стол, с аппетитом принялся за еду. «Ты не хочешь?» — снова на всякий случай спросил я у Любомира. «Ешь, не отвлекайся», — ответил тот. «Тебе силы нужны». И я продолжал есть, в какой-то момент вдруг поймав себя на том, что сильно хочу выпить чего-нибудь покрепче. Впервые за пару лет накатило так сильно. Я даже начал осматривать кухню. Должен же быть в приличном доме бар. «Что такое?» — насторожился Любомир. «Да так, ничего», — ответил я, заканчивая с котлетой. «Ладно», — кивнул он. Я убрал тарелки в посудомоечную машину, потом снова сел за стол. «Слушай, а здесь бар есть?» — решился спросить я. «Мне бы, наверное, не помешало. После стресса, так сказать». Любомир сначала нахмурился, потом покачал головой. «Это откат», — сказал он. «В ближайшее время тебя будет тянуть на всякие пакости. У нас на занятиях называли это «могила сопротивляется». «Что за могила?» — удивился я. «Твоя могила. Ты от нее отдалился. Она хочет тебя обратно, поближе к себе». Я поежился. Острое желание выпить притупилось. «Держишься?» — уточнил Любомир. «Держусь», — кивнул я. И тут снова вспомнил про прислугу, которая приходила убираться, пока я спал. «Слушай, а ты уверен, что здесь безопасно? Все-таки люди есть люди, и ты сам сказал, что меня ищут». «Относительно безопасно», — ответил дух. «Прислуга вся под заклятием беспамятства. Они не помнят деталей после того, как возвращаются после уборки, не знают, что ты здесь. И потом ищут ведь не тебя, наследного князя Куракина, а Смерда по фамилии Волков». «Если люди серьезные, будут ведь глубоко копать», — заметил я. «Есть шанс, что они про маму узнают правду». Любомир нахмурился и почесал подбородок. «Пожалуй, ты прав», — ответил он. «Сильно задерживаться не стоит. Но, думаю, еще пару дней в запасе у нас есть. Нам готовиться нужно, чтобы ты хотя бы простую магию маскировки освоил, иначе передвигаться будет сложно». «Но ты же все это умеешь, так?» — спросил я. «Значит, можешь снова в меня вселиться и сделать все как надо». Дух отрицательно мотнул головой. «Это на самый крайний случай», — ответил он. «Опасная практика. Даже для великих волхвов, тем более для неопытных. Если задержаться дольше, чем надо, могут быть очень неприятные последствия». «Какие?» — заинтересовался я. «Необратимый распад и слияние личностей. В итоге может получиться заложенный дух, который будет считать себя живым». «Ясно. И в любом случае тебе надо учиться. Много учиться. Знания не даются от рождения». «Ладно. Теперь иди, поспи еще. Тебе надо сил набраться, и чтобы голова утром была свежая». «Но я выспался», — возразил я. «Сам же говорил, больше суток продрых». «А ты попробуй», — улыбнулся Любомир. Я нехотя поднялся и вернулся в спальню. Снял верхнюю одежду, улегся в полной уверенности, что так и проваляюсь до рассвета, думая о всяком. Но, неожиданно для себя самого, почти тут же провалился в сон. Мне снилась мама. Не тогда, когда она в немощи лежала на подушках, иссушенная болезнью, а еще молодая. И я сам был маленьким. Я пришел из школы и делился разными происшествиями. Кто у кого линейку отнять пытался, кто в столовую идти не хотел. Я видел, как мама улыбается, наливая мне тарелку вкуснейшего супа. «Конечно, ты справишься с контрольной», — говорила она. «Я в тебя верю». И ведь она была единственная, кто всегда верил в меня. Может, эта вера и поддерживала меня долгие годы. А потом жизнь покатилась под откос, когда верить в меня стало некому. Я чувствовал, что просыпаюсь, но старался до последнего продлить ощущение светлой грусти. За окном уже рассвело. Любомир сидел на краешке моей кровати и глядел на меня со странной улыбкой. «Кто-то из предков снился, да?» — спросил он. «Мама», — признался я. «Это нормально. Связи восстанавливаются. С каждым днем ты будешь ощущать все больше и больше поддержку рода. И мы будем учиться, как ей управлять». Я вздохнул, откинул одеяло и сел. «Иди, позавтракай», — подмигнул Любомир. «Потом спускайся. Буду внизу ждать». Мне казалось, что еда в меня больше не влезет. Хотел только кофе выпить, но вскоре выяснилось, что я ошибался. Аппетит был отменным. Плотно позавтракав, я спустился в холл. Любомир стоял здесь и разглядывал какой-то сельский пейзаж, висевший на стене. «Знаешь, что это?» — спросил он, указывая на картину. «Деревня какая-то». Я пожал плечами. «Вообще-то это то, что в IX веке считалось княжеским замком», — улыбнулся Любомир. «Видишь чистокол ограду? Это реконструкция первого нашего родового гнезда, резиденция первого князя нашего рода». «Круто!» — кивнул я с умным видом. «Пойдем. Пора посмотреть предкам в лицо», — улыбнулся Любомир. Мы прошли дальше по коридору и оказались в комнате, напоминающей кабинет или библиотеку. Вдоль стен тянулись книжные стеллажи со старыми томами. В центре — массивный деревянный стол и лампа с зеленым абажуром. «Видишь эту книгу?» — он указал на массивный том, установленный на специальной деревянной подставке напротив стола. базовая родословная. Бери и садись за стол». Книга оказалась очень тяжелой, но я с удовольствием пользовался своими новыми силами. Я дотащил ее до стола, аккуратно положил ее напротив кресла, потом сел сам. Включил лампу. «Ну же, открывай, смелее!» — подбодрил меня Любомир. Я поднял обложку и перевернул первый лист. Сразу за ним находилась титульная страница с гербом, большим красным щитом, на котором было нарисовано нечто вроде буквы «Ш», но с раздвоенной внизу центральной чертой. «Герб Гедеминовичей», — сказал дух. «Мы этого рода». «Ясно», — кивнул я и перевернул страницу. Тут оказался еще один герб, гораздо более сложный. Корона сверху, потом какая-то накидка с завязками, кажется, шерстяная. На ней щит, разделенный на четыре части с изображениями орлов и медведей. На нем еще один щит, поменьше, где был нарисован мужик, размахивающий мечом верхом на лошади. У меня даже голова немного закружилась от обилия деталей. «Герб князей Куракиных», — продолжал Любомир. «Ясно», — повторил я, листая книгу дальше. Любомир почему-то хмыкнул, но ничего не сказал. Теперь с пергамента на меня глядели бородатые лица суровых мужиков, одетых в какие-то старинные одежды. Все они были вооружены мечами. Внизу, под каждым изображением, шли надписи древним шрифтом, которые я не смог прочитать. «Кес Гайла», — сказал Любомир, указывая на первого мужика. «Первый нашего рода княжеского достоинства. В официальной историографии его нет, мы не показываем корень рода, так многие делают. Погиб в бою». Я вгляделся в рисунок, стараясь запечатлеть в памяти суровые черты далекого предка. «Скаламент, сын его», — продолжал дух. «Великий воин. Расширил границы княжества, погиб в бою, попав в засаду, организованную недругами». Еще одно суровое лицо. Рисунок был старым, но индивидуальные черты художник передал удивительно достоверно. «Пуковер, сын его. Первый великий князь литовский нашего рода. И его сын Гедемин. Наш род принадлежит Гедеминовичам, и это уже официально», — улыбнулся Любомир. «Это последний князь, открыто исповедовавший истинную веру. После гибели он стал духом-защитником, как и я», — добавил Любомир, явно смущаясь. Я помолчал, переваривая информацию, а потом спросил о том, что по какой-то причине до сих пор не приходило мне в голову. «Слушай, а как так получилось, что ты стал духом-защитником, а?»